Фрейн, если Адель решила, что после всего, что случилось, после ее согласия выйти за меня замуж, пусть эффективно, и я растаю, забуду об этой нелепой авантюре с пещерой, то она очень ошибалась. Память у меня хорошая, а в нужный момент я умел сохранять хладнокровие. Чтобы не растекаться лужу, несомненно, самых стройных во всем Наскаите ног этой хитрюги. Хотел ли я жениться снова? Не особо. Хотел ли я Адель? Проклятие, да. Да, но наш так называемый брак вряд ли мог исполнить мои желания и решить мои проблемы. Скорее, он только добавит новых к тем, что уже расцвели буйным цветом, стоило только встретиться с ней вновь. А все потому, что анализ нарушений систем безопасности Академии показал, что он действительно имеет много общего с тем, что случилось во Всемагическом банке. Да, до активации стражи не дошло, но до этого момента оставалось совсем немного. Я успел вмешаться в процесс вовремя. Именно поэтому после непродолжительного отдыха я вызвал Мифлину и снова отправился к этой пещере, чтобы наконец разобраться, что там таится и почему Адель была в таком ужасе, когда я нашел ее там. Честно говоря, никогда не интересовался местным феноменом, но сейчас это было необходимо. Более того, уже перед самым выходом из кабинета меня перехватил один из моих подручных инспекторов и сообщил, что показатели магического фона Академии вдруг выдали признаки присутствия там нового неучетного темного мага. Поэтому я метнулся туда, чтобы выяснить, не случилось ли среди абитуриентов кого-то с темными наклонностями. Не в смысле плохих намерений, конечно, но нет. Истерио Далман отчитался о том, что ни одного мага, которого можно было бы заподозрить в пробуждении темной магии, сегодня на экзаменах не было. Как, впрочем, и на предыдущих. Если бы это случилось, то мне обязательно доложили бы. В общем, странные нелепости множились, а посреди этого хаоса стояла Адель. Да, она внезапно оказалась в составе приемной комиссии. Но я всеми силами попытался сохранить невозмутимость, чтобы раньше времени не выдать даже намека на наш уговор. А вот теперь мчал разгадывать еще одну загадку. Правда, у самого входа в пещеру неожиданно наткнулся на патруль, которую незапамятную ночь носила не весь где, а сегодня вот прибыла туда, куда нужно. «Шейр Дерсиди!» — сразу узнал меня один из дозорных. «Что-то случилось?» «Формальная проверка», — ответил я равнодушно. «Небольшой всплеск магической напряженности в этом районе. Стражники что-то заподозрили, но субординация не позволила им высказать свои соображения на этот счет. Существовал вполне конкретный список тех, кому в эту пещеру заходить позволялось без дополнительных условий. Одним из первых в этом списке, естественно, значился хранитель печатей. Поэтому они просто пропустили меня, с уважением и вполне понятной опаской, косясь на Мифлину, которая осталась сторожить вход. Внутрь я шел медленно, пытаясь сразу почувствовать нечто особенное. Но пока ничего не происходило. В самом центре грота я увидел все то же струящийся из темноты своду магический поток, который рассыпался, не долетая до земли, и укрывал ее золотистой пылью. Она завихрилась вокруг ног и оседала на сапогах тончайшим слоем. Обойдя пещеру по периметру, я вновь не ощутил ничего необычного, кроме привычного раздражения от переизбытка магического фона. Но уверен, в этом месте оно возникло бы у любого мага. Странно. Пробормотал сам себе и огляделся. Неужели можно уходить? В раздумьях присел на первый попавшийся камень. Адель пробыла здесь некоторое время. Возможно, просто нужно подождать, пока сила воздействия накопится. Сидеть было неудобно. Но я терпел, наблюдая за тем, как причудливо изгибается магический водопад, пока в стороне мне не почудилось неспешное шевеление. Будто все эти золотые пылинки вдруг начали собираться в одну расплывчатую фигуру. Первое, что пришло на ум, примерно так могла выглядеть всеобщая магия в то время, когда она была чем-то вроде разумного существа. Но еще миг, и вид фигуры начал меняться. Она поблекла, золото в глубине ее погасло и превратилось в чистейшую тьму. Я вскочил с места и неосознанно попятился, чтобы дать себе чуть больше места для маневра, если эта сущность решит напасть. Меня снова накрыло обрывком воспоминаний, как Адель смотрела куда-то в пустоту и твердила, что на нее что-то надвигается. Кажется, сейчас я испытывал примерно те же ощущения. «Что ты такое?» — зачем-то спросил у этого нечто. Реакция на вопрос оказалась странной. Фигура мгновенно приняла форму огромного зверя и бросилась на меня. Я отступил еще, собирая охранный заслон, но вдруг уперся спиной в невидимую стену. Что за фокусы? Щит все-таки выставил, и сущность, ударившись в него, рассыпалась на миллионы крошечных частиц. В тот же миг я потерял опору Измахнув руками, сделал пару неловких шагов назад. Тишина. Попробуем рассуждать здраво. Для того, чтобы сформировался такой гигантский фантом, нужно очень много энергии. Темной энергии. Но что самое странное, ничего подобного не ощущалось. Все оставалось ровно таким же, как в тот миг, когда я сюда пришел. В общем, в этом стоит разобраться детальнее.